Второе послание апостола Петра. Вступление. Второе послание апостола Петра подвергалось сомнению относительно его подлинности по следующим причинам. А. Стиль этого послания проще, чем первого послания апостола Петра. Б. Это послание не цитируется христианскими писателями II и III века. В. Это послание не попало в Пешитум, древний сирийский перевод, сделанный в I-III веках. В этом послании повторяются мысли из послания Иуды. Д. Это послание не упоминается в каноне Муратория. Для незнающих сообщаем, что каноном Муратория богословы называют послание неведомого римского христианина, в котором он сообщал своему другу название священных книг, какими пользуются в их церкви. Это послание, написанное около 200 года по Рождеству Христовом, итальянский ученый Л. А. Муратори нашел в Амвросиевской библиотеке в Милане и опубликовал его в 1740 году. И таким образом это послание стало известно как канон Муратория от имени не того, кто написал, а того, кто нашел и опубликовал это послание. На 5 возражений или сомнений относительно подлинности второго послания апостола Петра имеются такие достаточно обоснованные ответы. А. Первое послание апостола Петра, как отмечено в конце послания, написано через силу Анна. Второе же послание написано другим писцом, о котором мы ничего не знаем, или самим апостолом Петром, потому имеется некоторая разница в оборотах речи, но общее направление и общие мысли свидетельствуют об едином авторе. Б. Это послание, как и первое, написано пришельцам в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, то есть жителям северо-востока Римской империи. А христианские писатели первых веков жили на юге или на западе этой же империи, в Кесарии, Александрии, Хиппо, Карфагене, Риме, Лионе. При тогдашних медленных способах сообщения эти послания их не достигли, а если и достигли, то они не спешили ими пользоваться без проверки и уверенности в их подлинности. В. Это послание направлено против лжеучителей и, вероятно, мало где читалось, потому не распространилось далеко и широко и не попало в число наиболее необходимых духовных книг. Г. В послании Иуды напоминается предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. И звучит в нем призыв подвязаться за веру, однажды преданную святым. А это свидетельствует, что не апостол Петр повторяет мысли раба Господня Иуды, а Иуда ссылается на предсказанное апостолами, то есть апостолом Петром во втором послании и апостолом Павлом в посланиях к Фессалоникийцам и Тимофею. Д. В каноне Муратория не упомянуты первое и второе послание Петра, послание Иакова, из послания Иоанна упомянуто 2, а мы имеем 3, не упомянуто послание к евреям, зато упоминается премудрость, приписываемая Соломону, пастырь Ермы, книга, написанная в Риме Ермием, братом Пия, и откровение Петра. Канон Муратория – это не церковный список священных книг, а свидетельство частного лица о том, какими священными книгами они пользуются для чтения в церкви. И я боюсь, что в наше время, когда все Евангелия, деяния апостолов, послания и откровения переплетены в одну книгу, не каждый христианин может по памяти перечислить все книги Нового Завета, какими пользуемся в наших церквах. Свидетели. Евсевий, епископ Кесарийский, церковный писатель и историк, умер в 339 году, отметил, что Ориген, умерший в 253 году, выдающийся христианский мыслитель и писатель, допускал, что Петр написал и второе послание, но признавал, что некоторые в этом сомневались. Фирмилиан, епископ Кесарии Каппадокийской, в послании к Киприану жившему в 256 году, упоминает, что благословенные апостолы Петр и Павел в своих посланиях осуждали еретиков и предупреждали нас уклоняться от них. Канон, то есть признание в качестве руководства книг Нового Завета, составлялся в разных церквах в разное время. Окончательно утвержден был на соборах в Лаодикее в Малой Азии в 343 или 364 году, правило 60-е, и на соборе в Карфагене в Северной Африке в 397 году, правило 33-е. Тогда без всякого спора было принято и второе послание апостола Петра. Не лишне знать и помнить, что во втором, третьем и четвертом веках христианства было написано немало разных Евангелий, деяний апостолов и откровений разными людьми и с разными целями. Только авторы вместо обычных теперь псевдонимов приписывали свои произведения кому-либо из апостолов или пророков и таким образом надеялись получить в церквах признание для имени написанного. Руководители же христианских церквей знали это и относились с большой осторожностью ко всем подобным произведениям. И только те из них были приняты в канон, для которых были неоспоримые доказательства, что они подлинно написаны апостолами Христовыми. По мнению большинства богословов, второе послание апостола Петра написано в 66 или 67 году по Рождестве Христовом. Цель послания – предупредить верующих о лжеучителях, какие войдут в церковь. Об этой опасности апостол Павел так сказал прибывшим к нему из Ефеса на остров Милит пресвитерам: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния апостолов, 20 глава, 29-30 стихи. Римских христиан апостол Павел просил: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Римлянам 16 глава, 17-18 стихи. Главные слова этого послания «познание» встречаются 6 раз и «знание» 10 раз. В словарях «знание» объясняется как совокупность общих сведений, понятий и представлений о ком или о чем-либо, полученных посредством учения, соприкосновения и т.д. «Познание» же является суммой определенных знаний, получение точного понятия о ком или чем-либо посредством глубокого размышления, изучения, опыта или переживания. Истинное христианство всегда содействовало развитию и просвещению человечества. Второе послание апостола Петра делится на три части и удачно разделено на три главы. Первая глава говорит о христианской жизни и подразделяется на 6 частей. Приветствие, стих 1-2, Божьи дары для верующих, стихи 3-4, духовный рост верующих, стихи 5-9, завершение духовного роста, стихи 10-15, служение апостолов, стихи 16-17, верное руководство, стихи 18-21. Вторая глава о лжеучителях подразделяется на 5 частей. Возникновение и действия лжеучителей, их обречение на погибель, их испорченность и жадность, их интеллектуализм и разврат, их возвращение к старой жизни. Третья глава о Дне Господнем подразделяется на 6 частей. Предупреждение о возникновении насмешников, стихи 1-4. Происхождение и конец мира, стихи 5-7. Наступление Дня Господня, стихи 8-10. Ожидание верующих, стихи 11-13. Поучение верующим, стихи 14-18. Заключение, 18 стих. Этим и закончим нашу вступительную беседу. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.